Глава 14. «Погоди минутку», — сказал Купидон, когда Грисел пришел в просторный зал Цуи. «Тебя вечером в понедельник вызвали в консульство только ради того, чтобы сообщить, что паспорт — фальшивка. Могли бы то же самое сказать и по телефону». «Вон, это называется дипломатия», — заметил Франки Филандер, пожилой опытный детектив. «Ты тоже когда-нибудь попробуй, вдруг получится». «Дядя Франки, будь ко мне снисходительнее, я чую неладное». «Что именно ты чуешь?» — поинтересовался Грисел. «Дружище, их убили профессионалы, а ведь ты знаешь, кто обычно стоит за такими действиями? Оргпреступность или правящие круги?» «Это верно». «Есть новости?» — спросил Грисел, чтобы сменить тему. «Пока нет», — ответил Ван Вейк. «Мы еще ждем Улинду и Шепелявого. Придется сегодня посидеть допоздна». «Тогда вы лучше пока езжайте по домам», — сказал Грисел детективам из отдела особо тяжких преступлений. «Если появятся новости, я вам позвоню». Они мрачно поблагодарили его. Только Купидон ненадолго задержался, вопросительно глядя на Грисела. Потом он тоже кивнул и ушел. «Да, я знаю об алгоритме Эдера, только все равно что-то не складывается», — заметил Башига после того, как они все рассказали. Он, как всегда, изъяснялся на смеси английского и африканс. Скелетом его прозвали потому, что он был очень худой, кожа до кости. Бегун на длинные дистанции, он постоянно соблюдал жесткий спортивный режим, готовясь к марафонским забегам. Кроме того, Грисел считал его одним из умнейших людей на свете. Башига очень гордился дипломом бакалавра экономики, полученным в Метрополитен-колледже при Бостонском университете. Ньяти, стоявший у него за спиной, удивительно поднял брови. «Полковник, почему его похитили?» «Почему?» — продолжал скелет. «Всем известно, зачем нужен его алгоритм, даже террористам. Испортить или убрать его невозможно. Должно быть, в Аль-Каиде давно сообразили, что переводы денег по обычным банковским каналам — явная глупость. Последнее, что я слышал о ПОФТ, с ее помощью выслеживают мелких сошек. Нет, мне кажется, на самом деле все связано с протоколом Эдера, ведь так?» Он увидел, что двое его коллег понятия не имеют, о чем он говорит. «Вам не рассказали о протоколе Эдера?» «Нет», — ответил Грисел. «Забавно. Это тип Дэвид Эдер. Года два назад, в начале 2011-го, опубликовал статью о применении своего алгоритма. Статья вышла вскоре после того, как Европейский Союз вступил в ПОФТ. Если вкратце, он написал, что возможности программы слишком ограничены, и его алгоритм способен на гораздо большее, и у властей есть моральное обязательство им воспользоваться. Он опубликовал статью в научном журнале, и она стала известна под названием «Протокол Эдера». «На что способен его алгоритм?» — поинтересовался Ньяти. «С его помощью можно отслеживать другие сомнительные финансовые операции. Главный довод Эдера заключается в том, что на черном рынке ежегодно вращается около 200 миллиардов долларов. С помощью алгоритма у властей появится мощный рычаг против организованной преступности». «Ясно». Грисел с трудом понимал, о чем идет речь. День выдался трудным. «Значит, именно этим они занимаются сейчас?» — спросил Ньяти. «Нет, сэр». «Почему?» «Банкам его предложение совсем не понравилось. Их можно понять. Они получают огромные проценты от сделок, заключаемых на черном рынке, в процессе отмывания денег. Если ПОФТ начнет интересоваться их клиентами, представителями оргпреступности, им придется расстаться со значительной долей своих доходов. Клиенты переведут счета в маленькие, не подключенные к сети банки где-нибудь на Каймановых островах. Поэтому крупные банки обвинили Эдера в том, что он призывает их вмешиваться в частную жизнь. Их поддержали Европарламент и правительство Великобритании». «Скелет, я не понимаю. Если ПОВД не применяют против организованной преступности, почему похищение как-то связано с протоколом Эдера?» — спросил Ньяти. «Эдер — агитатор, понимаете? По своим убеждениям он либерал. К тому же он весьма красноречив. Он производит много шума. 2 месяца назад он написал в «Экономисте», что консервативная партия Великобритании в сговоре с банками и, по сути, помогает организованной преступности. Полковник, он все время хлопает крыльями, шумит. Я думаю, гангстерам захотелось устранить его, не дожидаясь, пока он привлечет на свою сторону общественное мнение». «Значит, по-твоему, они его убили?» «По-моему, да». «Их убили профессионалы, а ведь ты знаешь, кто обычно стоит за такими действиями?» «Оргпреступность или правящие круги», — сказал Купидон. «Правда, Грисл не забывал о том, что скелет гораздо чаще работал с цифрами, чем расследовал убийство». «Нет», — возразил он. Ньяти и скелет терпеливо ждали, пока Грисл объяснится. Он не спешил, постарался собраться с мыслями. «Когда гангстеры кого-то заказывают, они сразу доводят дело до конца. Если бы за нападением стояли преступные группировки, труп Эдера бросили бы в гостевом доме». «Нет, Бенни, ты забываешь о теперешней политической обстановке. В таком случае британская пресса подняла бы шум, мол, Эдер оказался прав. Начали бы давить на правительство, чтобы оно санкционировало внедрение его программы. Вот как я понимаю происходящее. Никто не знает наверняка, что Эдер приехал в Южную Африку. Если можно сделать так, чтобы он просто исчез, никаких имен, никаких осложнений, тогда проблема была бы решена. А может быть, Бенни, они хотят, чтобы сначала он пострадал? Ты ведь знаешь, какие они, гангстеры?» «Может быть», — согласился Грисл. «Некоторые доводы скелета были вполне разумными. Но именно поэтому они убили бы его на месте, и тогда международные СМИ подняли бы шум. Смотрите, как опасно в Южной Африке». Зазвонил телефон Ньяти. Полковник слушал, несколько раз произнеся «Да, сэр», и потом «Я подожду его». Убрав телефон, жираф посмотрел на Бенни. «Звонил комиссар Ястребов из Претории. Он просил меня принять представителя Государственного агентства безопасности и вести его в курс дела». «Но откуда они узнали?» — удивился Грисл. «Несомненно, они следят за консульством», — ответил Ньяти. «Возможно, прослушивают их телефоны». «Рыцари плаща и кинжала, просто смешно», — заметил скелет. «Полковник, спасибо, что включили меня в круг доверенных лиц. Это гораздо интереснее, чем расследовать очередную финансовую пирамиду. Если позволите, я наведу кое-какие справки об Эдере». Когда приехал Клуте, Грисл направился в свой кабинет, откуда послал Эми Грейбер неправильный адрес электронной почты Пола Энтони Морриса или Дэвида Патрика Эдера. Правильный адрес, который добыл Купидон, был таким: polmorris15@gmail.com. Немного подумав, Грисл написал фальшивый адрес. Ньяти просил, чтобы в нем была какая-нибудь мелкая ошибка, которую можно списать на простую невнимательность, если Грейбер сообразит, что ее ввели в заблуждение. Можно, конечно, поменять местами буквы, но это слишком просто. Грисл отправил в британское консульство адрес polmorris151@gmail.com, чувствуя себя немного шпионом. Затем он вернулся в ЦУИ. Капитан Филипп Ван Вейк сказал, что они проверили национальные базы данных, но нигде не нашли ссылок на гильзы с гравировкой в виде змеи и с латинскими буквами «НМ». На остальные запросы ответы пока не пришли. В 11:22 Грисл вернулся к себе в кабинет, сел на стул, стараясь держать спину прямо, чтобы усталость и подавленность не слишком быстро овладели им. По правде говоря, у них не было ничего, если вдуматься. Теперь, когда они узнали, кто такой Моррис на самом деле, Детализация звонков по сотовому и анализ его переписки по электронной почте не очень им помогут. А если скелет прав, Эдер уже мертв. А убийцы, скорее всего, скормили его останки акулам или зарыли где-нибудь. Снова источник бед находится за границей. Сейчас их родине это нужно меньше всего. Грисел прекрасно понимал, 7 детективов из элитного подразделения, эксперты-криминалисты, Суи и сам Ньяти целый день занимаются делом, которое вполне может окончиться ничем. Может быть, дело возьмут себе шпионы из ГАБ, а ему бы лучше поспать. Но спать не хотелось. Он все время думал о проклятой змее на гильзах и никак не мог успокоиться. Какой идиот гравирует на гильзах кобру? Наверное, сам процесс отнимает уйму времени. Чего ради? К тому же он оставляет гильзы на месте преступления, как визитную карточку. И буквы НМ, инициалы. Нолли Маллен, Нати Мейринг, Норман Мэтьюс. Как вычурные номерные знаки богачей, которые словно кричат: «Посмотрите, какой я! Я как все, но при этом лучше всех». Грисел сделал один международный звонок, а потом вернулся в Цуи. Голова у него снова заработала. «Нам придется послать запрос в Интерпол», — сказал Грисел Ван Вейку. «Насчет кобры и букв». «Отличная мысль», — обрадовался Ван Вейк. «Кстати, у них есть еще база данных по украденным и утерянным документам. Попросить, чтобы пробили по ней Пола Энтони Морриса». Грисел понимал, что это бесполезно, но не подавал виду. «Да, пожалуй». Он вернулся к себе. В ожидании, пока Ньяти и представитель ГАБ закончат совещаться, он решил немного поработать с документами. Канцелярская работа имела обыкновение накапливаться. Нужно завести дело, разослать письма своей группе, напомнить, чтобы пересылали ему протоколы допросов и показания свидетелей для раздела А. Потом он должен запротоколировать собственные соображения и слова свидетелей, а в разделе С заполнить следственный журнал по форме ЮАПС-5, расположить все материалы дела в хронологическом порядке. Он невольно задумался, как быть с совещанием в консульстве. Вовсе не упоминать о нем или умолчать об отдельных пунктах. Ньяти позвонила ему через 15 минут. «Они требуют полного доступа к информации», — сказал полковник. «Так что теперь я вынужден связываться с агентом ГАБ по мере развития событий». «Сэр, а можно попросить ГАБ проверить по их базам данных киллера, который помечает гильзы?» «Бенни, о гильзах с гравировкой я ничего не сказал. Я вынужден был рассказать об Эдере, потому что не знаю, что именно им удалось подслушать. В целом им известно только больше, чем Грейбер». «Ясно. Новости есть?» «Нет, сэр». «Бенни, езжай домой и поспи. Передай людям Филиппа. Пусть разбудят тебя только в том случае, если раскопают что-то важное».